Глава 20. Язык Элгара хозяйничал в моем рту, пробуя, смакуя, играя с моим, провоцируя. Я пыталась отвечать, но быстро сдалась. Он напирал, требуя все большего. Его большой палец продолжал кружить по клитору, остальные проникли дальше и разом погрузились в мое лоно. Я дернулась и почти подпрыгнула. Не позволили обвившиеся вокруг меня сильные руки. «Не торопись», — наставительно заметил Шарас, прикусывая мою шею. От неожиданной, остро-сладкой ласки я чуть не задохнулась. Внутри все сжалось, требуя большего. Я была вполне готова к продолжению, но мужчины действительно решили не спешить. Пока Дроу вылизывал и прикусывал мою кожу от ушка до плеча и обратно, постепенно расстегивая одну за другой мелкие пуговички платья, Элгар опустился на колени и нырнул под подол. Спустил трусики, и я рефлекторно переступила через них. Он коварно воспользовался моим замешательством, подхватил меня под попку, и через мгновение мои бедра уже лежали на его плечах. Если бы не поддерживающий меня Шарас, я бы упала, а так лишь вскрикнула, хватаясь за то, что подвернулась под непослушные руки, густую, блондинистую гриву, видневшуюся из-под задранного подола. Короткие рожки оказались теплыми и бархатистыми на ощупь. Я провела по ним кончиками пальцев, и Элгар содрогнулся. «Больше так не делай, иначе я опозорюсь», — признался он и протяжно лизнул меня в отместку. Прошелся по всей жаркой расщелине от ануса до клитора, огладил вход во влагалище. Язык его оказался удивительно сильным и напористым, надавливал на нужные точки почти как пальцы. «Частичная трансформация. Шулер!» Беззлобно уличил его Дроу. Только тогда я поняла, что рога появились не просто так. Элгар принял свою демоническую ипостась. Очевидно, в этом виде его язык был действительно ловчее, мне не показалось. Мысль, что там внизу меня ласкает раздвоенный, измененный демонический орган, отторжения не вызывала. Да и как может не нравиться то, что доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие? Шарас тоже времени зря не терял. Расстегнув платье, запустил в распахнутый ворот обе ладони и сжал мои груди. От прямого контакта кожа к коже меня словно током пробило. Добавить к этому верткий, проворный язык, исследовавший каждую складочку и периодически потрахивавший меня, и становится ясно, что оргазм не заставил себя ждать. Но достичь мне его не позволили. Почувствовав первые признаки, Элгар отстранился, несмотря на мои протестующие стоны. Дроу продолжал мять мою грудь, теребя соски, играя с твердыми жемчужинами, перекатывая их между пальцами. Одним движением он неожиданно сдернул с меня платье, оставляя совершенно обнаженной. Я поежилась. Взгляд сидевшего передо мной на коленях Элгара был прикован к моей промежности, словно ничего более прекрасного ему видеть не доводилось. «Наклонись», — скомандовал Шарас, поворачивая меня к стене. Вытянув руки, я как раз уперлась ладонями в шершавую поверхность краски. «И раздвинь ноги». Я повиновалась, дрожа от предвкушения. Стоило лишь представить, что именно они задумали, как спираль наслаждения внутри начинала сворачиваться все туже, грозя лопнуть в любой момент. Элгар подался вперед, и на этот раз я увидела, как синевато-фиолетовый раздвоенный язык обвил клитор. Он был длиннее и подвижнее обычного, человеческого, что позволяло полудемону выделывать потрясающие мое воображение и сознание трюки. Ухватив чувствительный бугорок, он принялся подтягивать за него, в то же время лаская напряженным кончиком под капюшоном плоти, там, где каждое прикосновение пронзало меня молнией насквозь. Член Шараса ткнулся в мое тесное лоно неожиданно. Я не думала, что они вот так вместе. Крупная головка нажала, потерлась, смешивая наши соки, и протиснулась внутрь. Элгар отпустил мой клитор и вместо этого принялся быстро-быстро, едва ощутимо лизать его самым кончиком языка, как кот сметану. Меня выгнуло, с губ сорвался полувскрик-полустон. Шарас двинулся глубже, протискиваясь сквозь сведенные спазмом внутренние мышцы. «Ты такая тесная!» — прохрипел он восхищенно. Снова ухватил меня одной рукой за грудь, заодно поддерживая, чтобы не упала. Другой оперся рядом со мной о стену и вышел почти полностью. Внутри осталась лишь головка, которую я чувствовала очень отчетливо. Округлая, рельефная, она давила на какую-то невидимую точку, и вкупе с ловкими, частыми движениями языка полудемона все это сводило меня с ума. «Ну же!» — простонала я, не в силах вытерпеть томительное ожидание. Казалось, Шарас именно этого и ждал. Он ворвался обратно одним ударом, так что яички шлепнули меня по нижним губам и принялся долбиться ритмично, глубоко, с оттягом, делая паузу каждый раз, когда почти выходил из тугого плена. Внутри меня все сокращалось в этот момент, предвкушая новый, распирающий и покоряющий мое лоно толчок. От места, где соединялись наши тела, во все стороны по мне распространялись волны нестерпимого жара. Они все нарастали, подстегиваемые умелым демоническим языком, пока не взорвались ослепительной звездой перед глазами. Я задрожала и чуть не рухнула. Шарас выскользнул из меня, твердый и все еще готовый к бою, и, подхватив на руки, перенес на постель. Уложил так, что моя попа оказалась на самом краю. «Твоя очередь», — кивнул он Элгару. Подумал и разложил меня покрасивее. У меня не было сил ни сопротивляться, ни шевелиться. Я лишь наблюдала, как мои ноги раздвинули пошире, согнув в коленях и уперев ступнями в край постели. Довольный собой Шарас погладил меня по промежности, размазывая обильную смазку. Раскрыл губы, демонстрируя полудемону ярко-розовые, вспухшие от трения складки. Я же не могла оторвать взгляда от снимающего штаны Элгара. В демонической ипостаси его член выглядел еще внушительнее. Крупный, перевитый венками и покрытый бугристыми полосками, он бы уместно смотрелся на витрине экзотического секс-шопа. А мне это досталось по умолчанию. Признаться, я слегка струхнула, когда полудемон подошел поближе. Заёрзала, пытаясь отодвинуться подальше. «Расслабься», — промурлыкал Шарас. Он так и не убрал руку из моего лона, но теперь переместил пальцы выше, положил их на клитор, на самый краешек напряженного бугорка и принялся осторожно ласкать его. Чтобы еще вернее отвлечь меня, Дроу захватил губами сосок. С силой втянул, покатал губами и слегка прикусил. Я вскрикнула, запуская пальцы в его волосы. Метод оказался действенным. Гигантский член Элгара толкнулся в мои складки. Полудемон провел им вверх-вниз, размазывая по себе густые соки, и медленно втиснулся. Упираясь пятками в кровать, я попыталась увернуться, но была поймана в ловушку умелыми сильными руками, которые теперь не давали мне пошевелиться. Лишь лежать и принимать устрашающую длину и толщину, всю, до последнего сантиметра. Выступающие бугорки создавали дополнительную стимуляцию, проходясь внутри по той самой заветной точке, прикосновение к которой заводило меня до предела. Приподняв голову, я завороженно наблюдала, как внутри меня исчезает этот огромный орган. Он проникал без особого усилия и сопротивления. Мои внутренние мышцы послушно растягивались, принимая его. А зарождающаяся дрожь нового оргазма давала понять, что мое тело в совершенном восторге от происходящего. К собственному несказанному удивлению, я кончила раньше, чем Элгар вошел полностью. То ли сказались бугорки, то ли я настолько распалилась, что мне достаточно было увидеть, как в меня втискивается крупная красноватая плоть, чтобы изогнуться в ослепляющей эйфории. Полудемон полыхнул самодовольной усмешкой, чуть кривоватой, потому что в экстазе я стиснула его так, что мало не показалось. Переждал мои всхлипы и стоны и толкнулся снова. Я раскинула руки, пытаясь зацепиться, удержаться за что-нибудь, и наткнулась на все еще торчащее во всю длину достоинство Шараса. Дроу зашипел потревоженной змеей. «Ты не кончил?» Выдохнула я, пользуясь тем, что Элгар вбился в меня целиком и взял паузу, чтобы позволить мне привыкнуть к его пульсирующим объемам. Шарас неохотно оторвался от моей груди, чтобы заглянуть мне в лицо. «У нас очень активная сперма», — объяснил он. — Ты же, наверное, не спешишь с детьми? — Нет. Кажется, у меня вырвалось слишком яростное отрицание. Просто Элгар вздумал именно в этот момент из меня выйти, проехавшись всеми выпуклостями и бугорками по внутренним стенкам, а потом тягуче медленно погрузиться обратно. Но детей я точно не хотела, вот прямо сейчас. Когда-нибудь, возможно, Но и оставлять Дроу без оргазма мне казалось неправильным. «Переверни меня!» Потребовала я то ли у Элгара, то ли у Шараса. Они удивленно слаженно подчинились. Полудемон вышел, вырвав у меня очередной стон, и я оказалась лежащей на животе поперек кровати. Ноги свешивались с края. Одну из них Элгар тут же закинул коленом на покрывало, открывая себе лучший доступ и вид. И, не теряя времени, вновь овладел мной, уже не так плавно и церемонно. У меня захватило дух. Тем не менее, я нашла в себе силы приподняться на локтях. «Иди сюда», — позвала я Шараса. Дроу сначала неверяще уставился на меня. Кажется, в его народе оральные ласки доставались только женщинам. Мне же не терпелось попробовать его на вкус. Гладкий и твердый член сам прыгнул в мою руку. Шарас выдохнул сквозь стиснутые зубы, с трудом сдерживаясь, но послушно переполз, куда я его притянула, и уселся прямо перед моим лицом на коленях, раздвинув ноги. Его член оказался напротив моего рта, но сначала я опустила голову чуть ниже и лизнула яички, с самым кончиком языка. Шарас запрокинул голову и содрогнулся. Почувствовав, что я отвлекаюсь, Элгар прибавил темп и амплитуду. От каждого его толчка у меня все внутри сводило спазмом. Скоро, уже очень скоро меня снова захлестнет оргазмом, и отчего-то мне безумно хотелось, чтобы мы сделали это все вместе. Широко открыв рот, все же Дроу был щедро одарен, пусть и не настолько щедро, как полудемон, я обхватила головку губами и лизнула крошечную дырочку на самой верхушке. Шарас застонал в голос. Проведя языком по рельефной кромке головки, там, где нежная кожа собралась складочками, я расслабилась и позволила толчкам Элгара насадить меня глубже на оба члена. Каждое его движение вколачивало член Шараса в мое горло, а когда полудемон отступал, я получала возможность вдохнуть. Под таким углом Дроу входил очень глубоко, так что чувствовал, как я сглатываю, и скрипел зубами от захлестывающего удовольствия. Ощущающий наши эмоции Элгар не выдержал. Он увеличил темп, так что мое тело содрогалось, зажатое между двумя вколачивающимися в меня членами. Шарас тоже подхватил ритм, освобождая меня, позволяя дышать, и снова заполняя горло полностью. От этого полуудушья мне снесло крышу окончательно. Я застонала, но звука не было, все перекрыл раздувшийся до предела член. Оба мужчины во мне зарычали, дернулись и замерли, синхронно изливаясь. Шарас постепенно отодвинулся и упал на спину рядом со мной, тоже с трудом переводя дыхание. «Ну, и кто лучше всех?» Самодовольно поинтересовался Элгар. Он вышел из меня, заставив вновь содрогнуться. По телу прокатились остаточные сладкие спазмы. «Я, конечно же!» — прохрипела я. Горло слегка соднило, но пережитое наслаждение с лихвой перекрывало все неудобства. Что характерно, спорить со мной никто не стал.